Елена Ермолова. Как зайцы решили лису проучить. Жили-были два зайца, длинноухий и коротышка. Фантазеры великие. Вот сидят они однажды под кустом, длинноухий и говорит: «И почему это, коротышка, мы с тобой всех боимся? Страшно же, длинноухие, съесть нас могут. Кто нас съест?» «Все!» — ужаснулся коротышка. «Лиса, например». «Так давай ее проучим, напугаем так, чтобы она из нашего леса навсегда ушла», — предложил длинноухий. «Напугаем? А как? Мы же просто зайцы», — растерялся коротышка. «И лиса нас ни капельки не боится». «Я все придумал. Скажем лисе, что я великий колдун и хочу превратить ее в кочан капусты». «В кочан капусты?» — мечтательно произнес коротышка. «Это хорошо. Это очень даже хорошо. Только ничего у тебя длинноухий не выйдет». «Это почему же?» «Да потому что нет в тебе ничего такого колдовского. А тут нужно волшебство», — авторитетно заявил коротышка. «Будет волшебство!» — воскликнул заяц. «Для начала я превращу тебя в голубя». «Меня-то за что?» — обиделся коротышка. «Ну или наоборот, голубя в тебя». «Как же ты собираешься это сделать?» «Какой ты непонятливый, коротышка!» — рассердился длинноухий. «Да я просто скажу лисице, что ты раньше был голубем, а теперь стал зайцем. Так она тебе и поверит. Еще как поверит! Ты будешь на дереве сидеть, как все лесные голуби». «Ну да, зайцы по деревьям точно не лазают», — почесал затылок коротышка. «Вот то-то же! Пойдем лесу искать», — сказал длинноухий, и зайцы поскакали к лисьей норе. И видят они, рядом с норой растет большое ветвистое дерево. «Залезай», — приказал другу длинноухий. Забрался коротышка кое-как на дерево, сидит на ветке, дрожит, ни жив, ни мертв от страха. А тут как раз лисица с охоты возвращается. Злая, голодная. «И, лиса!» — выскочил ей навстречу длинноухий. «Уходи из нашего леса, а не то превращу тебя в кочан капусты!» «Ты что это, заяц, не как белины объелся?» — удивилась лисица. «Не заяц, я всемогущий колдун. Посмотри, что я сделал с дерзким лесным голубем, который съел мою морковь. Я превратил его в зайца!» И длинноухий гордо выставил грудь вперед. «В кочан капусты, значит?» — усмехнулась лиса и схватила длинноухого за уши. «А вот и обед ко мне сам пришел», — облизнулась она. «Коротышка, спаси меня!» — не своим голосом завопил зайчишка. Коротышка так испугался за друга, что не удержался на ветке и упал прямо на лисицу. Та от неожиданности подпрыгнула, взвизгнула, и пасть ее раскрылась. Длинноухий выскочил на свободу, и зайчишки дали стрекача. «Зайцы какие-то странные попались. Ну их. Пойду-ка лучше лягушками пообедаю», — недовольно пробурчала лиса и направилась к болоту. А зайчишки тем временем спрятались в самой глубокой канаве, лежат на дне, от страха дрожат. «И что-то мне не хочется больше лису пугать», — прошептал коротышка. «Да пусть себе живет в нашем лесу», — поддержал друга длинноухий. «А все-таки здорово мы ее проучили».